принято. Самый короткий и понятный ответ. Через 2 минуты начнется перенастройка на параметры нового оператора контроля. В связи с этим любое перемещение как внутри опорной станции, так и вне ее будет блокировано на 2 часа. И тут же следующая надпись. Через минуту и 50 секунд начнется. Вот и отлично, все работает. Обрадованно зачастил словами Дмитрий. И нам тут 2 часа по дурости торчать не придется. Осваивайся. Ткнул кулаком юного героя в плечо и уже через полминуты стоял с остальными на первой. Получив от системы сообщение, что никого за время отсутствия главного оператора на площадке не было, двинулись дальше по намеченному маршруту, на 4-ю. Там процесс опознания и преддверия начала регистрации повторился с точностью до секунды. Ну и понятно, что никаких ловушек вокруг или ссохшихся останков умбанов обнаружено не было. Оставшийся Шуэслав начал перенастраивать параметры на себя, а на первую вернулись уже только 3. На момент сняли лицевые щитки скафандров, собираясь обсудить следующий шаг. И в следующий момент Светозаров попытался с досадой хлопнуть себя по лбу. Папуас с гирляндой. Не подумал. Что-то забыл. Всполошилась Флавия. И не удержалась от иронии. Стареешь. Ну не всем же молодеть. Как тебе? Фыркнул граф, невольно задерживая взгляд на открывшемся личике красавицы. Когда-то он с ней познакомился в очень таинственном, странном месте, во внутренностях вулкана Бармат. Там в то время располагалась каторга для всяких магов и прочих неблагонадежных граждан империи Юга. Женщина была на 15 лет старше Дмитрия, но и тогда выглядела 30-летней. Сейчас же, по прошествии 3,5 лет, она вообще смотрелась девицей 25 лет от роду. Ну и всегда приятно вспоминалось, что еще не женатый тогда Светозаров весьма фривольно проводил некоторые часы своего заточения именно с этой красавицей на берегу подземного озера. Сейчас ни о каком флирте не могло быть и речи, но воспоминания никуда не исчезали. Вот некие, особо дружеские интонации порой и проскакивали. А вспомнил я, продолжил граф после покаянного вздоха, что следовало вначале вас обоих на предыдущих станциях оставить. Пусть вы и не максимально подходите, но ведь и не отвергают вас системы. А вот воевать вы так, как Баюнг, не сумеете. То есть великана мне следовало держать при себе до конца. Это ты зря, обиделся за Шафиков Аристарх. Целители в бою гораздо большего стоят, чем воины. Пусть даже такие огромные, как твой Баюнг. Он ведь никакой иной магией не владеет почти, кроме перемещения. А про наш арсенал ты и сам прекрасно ведаешь. Пришлось на это согласно кивать, ибо резон в словах коллеги имелся огромный. Но все равно сомнения и запоздалые сожаления терзали душу человека с титулом Демарк. Хорошо, что терзания прекратились с моментом появления на площадке союзника. Крафа перенес за собой еще и пару молодых парней, лет по 20 каждому, и во время представления их не скрывал своего сомнения. Все, что отыскал в семье и что сумел оторвать от материнских сосков. «Дед, сколько можно?» – обиженно нахмурился один из парней. «Ты нас до старости детьми считать собираешься?» Но тот его не слушал, присматриваясь к Шафикам, которых не раз видел во дворце графа и знал их подноготную. «О, неужели все-таки обучились до умения перемещаться самостоятельно? Ха-ха, чудеса, не иначе. Но если это так, то признаю, Дин, что был неправ. С меня ящик любой выпивки. Ладно, сейчас некогда выяснять, кто из нас прав, а кто лишь криком умеет опровергать новаторские утверждения», не удержался от маленькой мести Светозаров. Потому что когда-то гегемон с пеной у рта доказывал, что только наследственность помогает торговцу стать торговцем. Воспитать и развить подобное умение нельзя. Сейчас прыгаем на 5-ю. И так время убегает, как сумасшедшие. И они отправились на очередную опорную станцию уже в 6-ром. Глава 12. Новая находка. На 5-й торговцев ждал очередной сюрприз. Там тоже изрядно повоевали в неведомой древности. И с первого взгляда становилось понятно, что расследовать происшедшее здесь придется долго и тщательно. Да и не факт, что тайна раскроется когда-нибудь. Но некие предварительные выводы после осмотра все-таки напрашивались. По всем признакам, данная станция была когда-то жилой. Кто-то сумел до нее добраться, запустить, зарегистрироваться, а то и большую компанию вокруг себя собрать. Может, это здесь расстарались торговцы, а может и сами предтечи, строители сети, именно так выглядели. Вполне могло случиться, что здесь пряталась чуть ли не последняя группа обитателей древней цивилизации. А может и не пряталась, а готовилась к предстоящей работе, но им явно не повезло. Хотя некоторые тела сохранились превосходно, В дальнейшем по ним предстояло сделать кучу анализов и патологоанатомических экспертиз. Но и сейчас структура их тел четко вырисовывалась перед глазами. Все как на подбор высокие, под 2 метра, стройные, черты лиц изысканные и утонченные. И нет ни одного в боевом скафандре. Да и оружие в руках у них оказалось ничтожно мало. Похоже, хозяева не ожидали брутальных гостей или злонамеренных завоевателей. Пока еще точно не определились с их классификацией, решили называть просто красивыми. Ну и те, кто напал на станцию, были вне списка существ, знакомых нынешним торговцам. Уж на что Крафа насмотрелся на разных созданий за свои 3000 лет, но и он озадаченно крутил головой и признавался, не встречал ну разве что в диком состоянии, и при совсем иной конфигурации тела. Удивляться было чему. Короткие нижние конечности скорее принадлежали бобру, затем гладкое, без всякого подобия тело, словно вырезанное из середины туловища дельфина, длинные, мощные руки, словно позаимствованные от гориллы. Ну и венчало все это, соответственно к масштабам и остальным пропорциям, увеличенная лисья морда, и все это вкупе тоже под 2 метра ростом. Тела нападающих сохранились несколько лучше, выглядели более целыми, потому что удерживались скафандрами, пусть и частично порванными или выжженными. Прилетели эти странные создания, а может и телепортировались на некой смеси летающей тарелки и гигантского карьерного, словно сплюснутого сверху экскаватора. Их машина зависла, опасно накренившись относительно красных ступенек, ведущих на приемную площадку, и оставалось только удивляться, почему она не свалилась обратно в подпространство. При осмотре старались ничего не трогать, потому что любое касание могло привести к разложению тел на пыль. Только над одной, лучше всего сохранившейся лисьей мордой лидеры простояли дольше всего, рассматривая и обсуждая. Скорее всего, десант свалился на головы хозяев, когда они находились на площадке, стал подводить итоги Крафа, и при своей атаке одержали убедительную победу. Но после гибели оператора, возможно последнего, в бой вступила система самообороны станции и упокоила всех остальных ЭЭ. Он задумался, как правильно назвать странные создания, а у Светозарова само по себе возникло в сознании слово «писиголовцев». По-моему, самое правильное им название. Почему именно так? Удивился союзник. Головы у них совсем не пёси. Или ты вспомнил нечто конкретное, или видел таких же? Честно говоря, ничего не вспомнил и таких образин никогда не видел даже на картинках. Но вот нечто в сознании словно твердит. Писиголовцы это, однозначно они, хотя можно их как хочешь назвать. Да мне-то какая разница, пусть будут писиголовцами. А вот как их внутренности исследовать, не разрушив, да этих как транспортировать, которые явно похожи на наших благородных предков. Граф Дин вначале оглянулся по сторонам, словно проверяя прочность площадки и ее достаточные размеры, а затем пообещал: «Постараюсь сюда втиснуть материальное воплощение Эльвира Аусбурна». «Правильно, никто, кроме магической сущности, лучше с этой задачей не справится. И тела рассмотрит, и следственную экспертизу проведет. Все-таки если бы не его умение просматривать суть вещей, мы бы драконий телепорт никогда не отремонтировали. Да, Эль такой, он может, поэтому оставим эту задачку для него». Ну а сами, Дмитрий многозначительно посмотрел наверх, где бегущая строка уже давным-давно высвечивала один и тот же вопрос: кого регистрировать на должность оператора. Трибун решающий оглянулся на группу кандидатов, которые возле основания скалы спорили об увиденном, и слегка понизил голос: «Давай твоих шафиков в первую очередь пристраивать, потому что мои прапраправнуки, те еще раз гильдяи, и уже на 7-й спросим у системы открытым текстом, кто из двоих кандидатов больше соответствует на должность. Ладно, тогда спрошу, кто из них двоих пожелает остаться на таком проблематичном, полном трупов объекте?» Пожелала остаться Флавия, причем резко и категорично. Аристарх только и сделал, что открыл рот, послушал аргументы коллеги и закрыл обратно. Так что вскоре система начала двухминутный отсчет времени, а оставшиеся торговцы немедля, не возвращаясь на первую, подались на 6-ю опорную станцию. Там все оказалось в порядке, и Аристарх остался получать должность оператора с номером из 3 нолей и 6. А вот на последнем объекте, именуемом в сокращении СОС, 7-я опорная станция, наткнулись на растерзанные тела умбанов. Причем именно растерзанные, на что вначале не обратил внимания раздосадованный Крафа. Вот не повезло мальцу. Это он пару хмурящихся внуков имел в виду, одному из которых надлежало вручить ключи от станции. Придется возиться с ремонтом дюз, очисткой дна, уничтожением уродливых айкобов. Во-первых, мы их можем оставить тут двоих, стал рассуждать Светозаров. Уж на пару они точно справятся, но ты обрати внимание на другие моменты. Капсула доставки всего одна, и небольшая по вместимости, и вполне целехонько, скорее всего отъемная, отправляемая вдаль часть телепорта. Такие используются в мире Ситулгайна. Дальше, Умбана всего 4, и они не убиты системой, а явно растерзаны каким-то монстром. Видишь, ну если присмотреться, без вариантов. И еще, наши структуры, которые ты назвал прищепка, не сработали. Значит, ловушек на днище, скорее всего, нет. Либо мусорщики их не успели установить вообще, либо они бездейственны. Может и такое быть, что их уже до нас зачистили. Ну да, а трупы оставили? Да как сказать, ведь мы не видим трупа того самого монстра, который порвал Умбанов. Фантазируешь? Прищурился Крофа. Или запугиваешь? Мне и самому ясно, что некто, скорее всего, находился во внутренних помещениях объекта, но я почему-то уверен, что он помер от времени, или скончался от полученных во время сражения ран. Можно еще предположить, что зверя или кто он там, впоследствии сама система добила. Но говоря все это, гегемон держал оружие наготове, а внукам лишь одним взглядом приказал сместиться ему за спину и оставаться там. Кстати, ребята действовали и двигались вполне грамотно, на уровне бойцов, прошедших специальное обучение, и приказы исполняли четко, не собираясь их обсуждать или ставить под сомнение. Зато у лидеров цивилизации торговцев сомнений появилось предостаточно. Начать перенастройку параметров на нового оператора, находясь здесь всем, так 2 часа непомерно жалко. Оставить ребят здесь одних с неизвестной опасностью тоже не камильфо. Вдруг неведомая тварь, а может и робот неисправный выскочит наружу, пройтись вначале с зачисткой помещений, так двери до конца перенастройки тоже не откроются. Дилемма. Пусть и не смертельная, сравнительно легко решаемая. Вот игра в один выход отыскал. Давай я мотнусь в свой замок да приглашу на подстраховку нескольких кальмаров из числа их воинов. О, правильно, оживился союзник, но тут же решил перестраховаться. А десяток можешь взять? Хм, да хоть 2 десятка. Они только рады будут развеяться. И опять Крофа только одним взглядом многозначительно попросил взять именно такое количество. Дождался соглашательского кивка и поощрил. Тогда пошевеливайся скорее, а мы тут без тебя посидим в глухой обороне. Подгонять Дмитрия не следовало, он и сам торопился. Да и в своем замке, с момента появления до повторного исчезновения, провел не более 5 минут. Первое. Просьба Эрлионе. Она тут же передала ее свободным от всего кальмарам, а им, только похватать свое особенное магическое оружие, заявляя при этом о готовности. После чего граф прыгает к ним, подхватывает 18 особей, посчитал, что и этого количества хватит с излишком, и уже через минуту пребывания в подпространстве солидная подмога прибыла на СОС. Там все оставалось без изменений, так что версия Крофы о кончине неизвестного чудовища в далекой древности стала казаться наиболее приемлемой. Да и покинуть объект неведомое чудовище могло сразу после событий, выполнив свою миссию по охране станции, или по преследованию мусорщиков. Ведь оно могло как в засаде сидеть, так и за врагом гнаться. Но последнее предположение насторожило трибуна. Если оно тогда примчалось, то может и сейчас наведаться. Но ты не равняй нас с Умбанами, фыркнул на его опасения Дмитрий. Или считаешь, здешняя система осмелилась бы проводить перенастройку управления на мусорщика? От ошибок никто не застрахован, в том числе и самые совершенные программы. Ведь что ни говори, а уничтожила тумбочек не оборона станции. Ой, ну что ты все сомнениями терзаешься? Здесь правду выяснить даже Элю не удастся, настолько давно все было и неправда. Хотя следствие тут мы обязательно устроим. Но если хочется тебе, то оставайся, а я спрыгиваю. Ладно, ладно тебе, проворчал Крофа, оглядывая напоследок зависших в воздухе разумных кальмаров. Я тоже по делам мотнусь, такие солидные воины и без нас справятся. Он исчез мгновенно. Не успел еще оператор с первым номером дать должную команду на перенастройку, да и сам Светозаров уложился в минуту, и вскоре уже беседовал с начальником главной тюрьмы в столице империи Рилли. Ну и что, что прибыл я на час раньше назначенного мной уже времени? Ты и эту мелочь пожелаешь у самого императора согласовывать? Все равно как-то странно, пытался определиться еще один старый знакомый Дмитрия. Ты чаще опаздываешь, но чтобы раньше... Просто у меня весь распорядок смешался. Большая война на носу, и потом, если закручусь, могу и через двое суток не вырваться. Так что отдавай заключенную по-хорошему, а то сам заберу. Некогда мне с тобой торговаться. Эх, нарушаешь ты строгость закона. Злился начальник тюрьмы, но распоряжение о приводе узницы с личными вещами отдал. Разве что потом добавил. Она тут и так жила, словно на курорте. Представляю, какое ты ей наказание у себя в долине устроишь, не забывая о ее состоянии. Беременных вообще во все времена безотлагательно на свободу отпускали, пустился торговец в рассуждение. А в современном мире мягкость наказания должна быть еще более передовой. Это как, по головке ее за воровство следовало погладить, и конфетку дать в зубы, или еще чего повкуснее, что некоторые и сделали. Ни для кого не было секретом, кто отец будущего ребенка. Потому представитель исполнительной власти и негодовал, пытаясь хоть и насказательными оборотами вменить графу, что потакать преступникам нельзя, зло и преступления должны быть наказаны, а он в ответ и не возражал вроде, но, ничего не мог поделать, и ребенка следовало поберечь, и жена любимая не поймет, если строгости некоторые последуют. Хорошо, что оправдываться не пришлось. Привели заключенную с вещами, и на эту картинку стоило посмотреть. Таня волокла на спине рюкзак, его меньшие подобия на груди и две огромные сумки держала в руках, а за ней следом два стражника перли громадный сундук и две сумки, еще большие на вид и тяжеловесные, чем первые. Она была одета в такой женский костюм, в котором можно и на охоту отправиться, и на бал заглянуть. На измученную, несчастную узницу женщина нисколько не походила. Торговец постарался вернуть на лицо невозмутимое выражение и повернулся к начальнику тюрьмы. Она сюда что, со всем своим имуществом перебралась? Да какое там, все конфисковали в имперскую казну. Да и в башню ее особую поселили только в казенной одежде. Хм, тогда откуда все это взялось на ней и в сумках? Начальник тюрьмы беззаботно пожал плечами и подвинул по столу одну из пухлых папок. С моей стороны нарушения или потворства не было. Каждая передача зафиксирована вот здесь и одобрена прилагающимися распоряжениями от высшего начальства или от самого императора. А во, и кто это так расстарался? Представленный к узнице персональный наблюдатель, барон Дерникурбан. Светозаров непроизвольно раскрыл папку на первой попавшейся странице и вчитался в текст первой же попавшейся заявки. «Прошу предоставить для маркизы, готовящейся стать матерью ребенка от великого торговца, графа Дина Свирепого Шахматного», следующие необходимые предметы одежды и минимально приемлемого быта. Дальше шел длинный перечень, по бокам которого стояли резолюции вышестоящего начальства, но все они располагались вокруг краткой, но сердитой резолюции самого императора. «Дайте ей все, что она захочет, и оставьте меня в покое напоминаниями об этой сволочи». Вполне в его стиле, если выводит из себя, но оно и понятно. Преступница такого ранга, да еще и лично насолившая императору, та еще колючка в глазу, фактически поставившая его на грань свержения, а то и уничтожения всей семьи, она вообще была достойна лютой казни за ее подлости, ибо так все было устроено, что народ заподозрил. Правитель сам хитрым способом перепрятал государственную сокровищницу. Хорошо, что удалось вовремя обратиться к торговцу, а тот прислал такого неоценимого сыщика, как разумный кальмар просвет живой ужас. Дальше задерживаться здесь Дмитрию не было смысла. Он тепло, с явным сочувствием попрощался с начальником тюрьмы, подхватил упорно молчащую узницу с вещами да и убыл в свой замок, и не заметил, с каким сочувствием старый служака смотрел ему вслед, еще и приговаривал при этом. Натерпится он еще с этой змеей, ох, натерпится. Глава 13. Выбор средства воздействия. Светозаров оказался непосредственно в выделенной для узницы башенке, в ее верхней комнате. Рассусоливать или вообще вести некие разговоры с аферисткой не собирался, поэтому заявил: «Здесь твоя тюрьма, гулять в ней ее только в выделенное время, не дальше периметра прилегающего участка и под строгим присмотром барона Курбана. Каждый день будет наведываться целитель для твоего медицинского осмотра. Каждое нарушение режима будет приводить к его ужесточению». И перед тем, как шагнуть в подпространство, не удержался, чтобы не попугать строптивицу. «Постарайся вести себя тихо, не высвечивайся, иначе никто тебя не сможет уберечь от злодейского покушения». И убыл. Пусть маркиза думает что угодно и подозревает, кого хочет, зато не попытается качать права, как ей это удалось сделать в столице, используя коварно прирученного, наивного Дерни. Да и сама должна прекрасно понимать, чье сало съела и на чью сметану покусилась. Графиня Александра ей не простит обман, никогда не забудет незаконное овладение чужим супругом и при плохом поведении заключенной моментально начнет затягивать гайки. И уже в следующем месте своего перемещения незамедлительно постарался выбросить начисто из головы как только что заселенную башенку, так и новых ее обитателей. Эль присмотрит, а в случае чего, сразу доложит. Оставалось еще чуть меньше часа времени, которое следовало использовать с пользой. Вот потому, так и не заскакивая в замок, торговец поспешил на родную землю. Явился там в холле обители желтых грез и следующие 10 минут слушал подробный отчет о событиях, происходящих на родной планете. Единообразие во взглядах на всем политическом пространстве и единство во мнениях всех обитателей Земли пока добиться не удавалось. Разразилось несколько локальных конфликтов, инициаторы которых рьяно не желали единения землян, не верили в торговцев, ненавидели русский язык и вообще попытались уничтожить вокруг себя всех, кто поддерживал движение «Мы не одиноки во Вселенной». На фоне этого участились террористические акты и вырос разгул бандитизма в некоторых странах. Но во всем остальном аналитики, использующие следящую аппаратуру цивилизации Ситулгайна, замечали и предсказывали положительные тенденции. Многие политики, лидеры движений, да и просто харизматичные личности поняли, что новые преобразования не остановить, а посему решили их по мере собственных сил и умений возглавить. То есть большинство обитателей старушки Земли все-таки восприняли действительность правильно и определились в своем движении верно. Да и связь с тем же русским президентом поддерживалась из обители круглосуточно, а переговоры, согласование и обмен мнениями велись безостановочно. Со Штатами диалог не складывался настолько благоприятно. Там все чудили, старались натянуть одеяло лишь на себя, пытались вставлять палки в повернувшее колесо истории, но суровая действительность все равно заставляла соскальзывать в новую, обозначенную молодыми целителями колею. Но и с Вашингтоном связь поддерживалась. Вот ею Дмитрий после доклада и воспользовался. Точнее говоря, подал заявки на покупку оружия. И опять в списке стояли только самые мощные производные от ядерного оружия. Оглашая свою просьбу, не поленился поиграть словами и немножко пофилософствовать. Дескать, цивилизация землян идет к единению, воевать им между собой не резон, а значит, атомные бомбы ни одному из вчерашних противников больше не понадобится. Напомнил, что само хранение, а потом и утилизация таких бомб, это невероятно дорогостоящее удовольствие, и впоследствии за это придется отдавать огромные средства цивилизации торговцев. А тут еще на этом и заработать можно. Причем сразу же указал, что оплата будет самое что ни на есть уникальное, исторически важное для любого народа. Когда все это наговаривал, записал, а по окончании переговоров с секретарями попросил сидящих на ретрансляторах связи монахов, все мною сказанное, срочно в эфир, по всем новостным каналам, в том числе и по телевидению. Тотчас вся запись ушла в мир, а к торговцу с важными вопросами подступился настоятель монастыря отец Клод. «Дмитрий, а куда сейчас будут употреблены купленные тобой ядерные бомбы? О том, что прошлая партия бомб пошла на уничтожение цивилизации Плагри, знали все. И то, что торговцы уничтожили злобных, кровожадных кентавров, выращивающих людей на мясо, вызвало, в общем-то, одобрительную реакцию». Хоть и не обошлось без разного вида выкриков от либерастов о толерантности к иным разумным, необходимости перевоспитания и неприемлемости жестких мер, подобных атомной бомбардировке. Но тех слушать особо не стали, потому что гениальные молодые целители быстро отыскали нужные слова, нужные примеры из истории иных миров и стройными, обоснованными доказательствами быстро заткнули пасть всяким ультралевым, грязноправым, серо-буро-коричневым, сектантам, мутантам и голубым. Точнее сказать, не намертво заткнули пасти, но заставили примолкнуть и сильно не высовываться. Но в данном случае соратники и последователи, собравшиеся в монастыре, ставшим центром изменения истории, хотели и имели право знать, куда и для чего может быть использовано ядерное оружие. Вот Светозаров и рассказал сжато о начавшейся войне между драконами и умбанами, о блокаде целой галактики, о диковинных устройствах, которые воздействием своих полей лишили древних рептилий возможности использования телепортов. Вот как раз для уничтожения гигантских космических станций, на которых размещались те самые диковинные устройства, и собирались применить ядерное оружие. И то лидеры торговцев придержат это средство лишь на самый крайний случай, если обычные методы и привычное оружие окажутся бесполезными. Да и вообще, Против жилых планет или густозаселенных спутников произведенное на Земле оружие применять никто не собирался. Окончив объяснение, граф опять обратился к техникам. «Записали? Вот и отлично. Отправляйте и это мое выступление в общую сеть». Не успел он это договорить, как отозвался связист. «Есть прямая связь с секретариатом русского президента». Еще через минуту на экране появился министр по чрезвычайным обстоятельствам. Его сообщение было кратким, но емким. «Президент будет готов к встрече уже через 5 минут. Радует такая оперативность». Только и оставалось ответить Светозарову. И горжусь, что она касается моих земляков. Сейчас буду. Экран погас, и он напоследок спросил у связистов. А остальные обладатели ядерного оружия молчат, как гниющие желуди. Иносказательно выразился один из ребят. Ну и ладно, потом будут локти кусать. И уже через несколько минут в знакомой комнате для совещаний пожимал руку российскому лидеру. Не успели еще усесться, как президент поинтересовался, и сколько надо на этот раз, хотя бы примерно, в мегатоннах, после названной цифры у него глаза на лоб полезли, у нас столько нет, да и по всему миру собрать будет сложно, давайте что есть, не стал расстраиваться гость, прям все отдать, а если у американцев останется, ну и пусть себе радуются, да как-то неспокойно мне, как бы они от такой радости, зная, что у нас в ответ ничего не останется, нас бомбить не бросились. Сомнения первого человека в государстве были понятны, он просто не имел права оставить свой народ беззащитным, тем более хорошо зная подленький характер своего заокеанского коллеги и лютую ненависть, которую испытывали к славянам на генетическом уровне правители Туманного Альбиона. Но тут торговцу было чем успокоить своего союзника. «Прошлый раз я не говорил о некоем оружии оборонного свойства, но оно у нас есть, и мы его предоставим одновременно с забором собранного ядерного оружия, а скорее всего и раньше. Называется оно «Зеркало», скопировать его нельзя, да вам и не понадобится налаживать собственное производство. Его суть в том, что оно уничтожает любые ракеты, самолеты и прочие носители ядерного оружия в момент запуска. Причем чаще всего уничтожает непосредственно взрывом самой бомбы или боеголовки. Производит подобное устройство цивилизация Ситулгайна, но и того, что у нас имеется в запасниках, хватит для накрытия специальным полем целой планеты. Президент с восторгом развел руками. Феноменально. И тут же одним взглядом успел прочитать небольшой текст на подсунутой бумажке. Тогда я немедленно отдаю приказ о сборе оставшихся бомб в местах консервации и хранения. Тем более, что цель применения нами осознана, и ничего против подобного применения мы не имеем. Спасибо, очень рад, что мы нашли так быстро общий язык. Однако вставать Светозаров не спешил, прекрасно понимая, что его собеседник не до конца оговорил все условия, и тот не замедлил продолжить. Речь шла о весьма выгодной для нашей страны оплате, короткий взгляд на новую бумажку, а возможно, что и не только для нашей страны, потому что понимание нового хода истории меняет отношение к нам со стороны новых тактических союзников. «Это вы об Америке говорите?» – решил уточнить остающийся в неведении граф. «Ни на одной Америке свет клином сошелся», – усмехнулся президент, продвигая лист с сообщениями по столу вперед. «Франция и Китай только что высказались о своем решении присоединиться к любому контракту, который мы с вами составим. Молодцы!» – усмехнулся торговец. «Вовремя подсуетились. И, возможно, вы им уже сами отдадите какие-нибудь 2 доли из нашего вознаграждения. А в чем эти доли вообще заключаются? Ну, скажем так», — коротко задумался Дмитрий Петрович. «Попытаемся осуществить древнюю мечту всего человечества и начнем строить первые микроколонии на Луне и на Марсе. Скажем, на Луне — 4 и на Марсе — 6. То есть вы построите полностью автономный, самообеспечивающий модуль, в котором могут жить и работать разведчики, загрузите туда все необходимое, подберете по 2 десятка людей, а я потом заброшу все это в самые удобные точки нашего природного спутника и Красной планеты». Лидер России даже чуть охрип от волнения. «Модуль любой по весу? Конечно, нет. Есть и для нас край перенапряжения. 20-тонный модуль возможен?» Не удержался от вопроса кто-то из присутствующих консультантов. «А во, солидный запрос!» Поощрительно рассмеялся торговец, но аппетит в данном вопросе только приветствуется. Поэтому, скажем, предел общей массы поставим в 3000 тонн. Насколько я знаю, корабли переселенцев, имеющие такой вес, достигали самых отдаленных точек Вселенной. А выжившие в этих кораблях колонисты становились прародителями могущественных техногенных цивилизаций. На минуту в комнате переговоров повисла восторженная тишина. Собеседники понимали многое, о чем не стоило лишний раз повторять вслух. Отыщутся тысячи добровольцев, даже если будут знать, что дорога в один конец. А если их еще и менять порой, да при условии полного обеспечения всем необходимым, да при наличии любой, самой современной техники, не пройдет и нескольких месяцев, как первые колонисты вгрызутся в толщу лунных и марсианских пород, отыщут воду, устроят сады на гидропонике. Дальше начнут добывать полезные ископаемые, строить металлургические заводы, промышленные предприятия и возводить города. Первый шаг, первое перенапряжение, они самые сложные и в то же время неоценимые, правильнее сказать, бесценные. Вторым всегда легче, третьи вообще идут протаренным путем, уже ни на кого не оглядываясь. А вначале все делается на пределе сил, на пределе научного гения всей цивилизации. Вон уже сколько лет проталкиваются земляне в космос, а дальше станции на орбите, сбора камней с Луны до фотографий Марса, так дело и не пошло. То войны между собой, то нежелание сотрудничать, то весь пыл уходит в бессмысленные ругань и склоки. Зато теперь, и это Светозаров пока помалкивал о том, что не сегодня, так завтра его коллеги начнут расселяться по всем мирам. И вполне возможно, что только на Земле осядет на постоянное место жительства десятка-два, а то три торговцев. Уж всяко отыщутся желающие поработать на родине Деморга, главного союзника Крафы. Только этого с лихвой хватит для технической революции и глобальной поддержки космической программы. Может, иные новшества чужих цивилизаций не станут привноситься на планету, есть такой закон среди торговцев, запрещающий подгонять отсталые общества, но уж собственное развитие земная цивилизация, несомненно, подстегнет. 10 модулей. С мечтательным выражением лица прошептал президент. Трудно такое даже представить. Тут же спохватился, интересуясь мнением. И будут какие-то особые пожелания в распределении модулей нашим союзникам? Ни единого. Как решите, так и будет. Хоть все 10 под юрисдикцией России оставляйте. Кто первый откликнулся, как говорится, того и пряники. Хотя по тону сказанного следовало понимать, откликнись первыми американцы, им бы тоже нечто вкусненькое досталось. Но уж явно не модули, перенесенные магическими силами на Луну и Марс. Президент это понял, благодарно кивнул и тут же поделился соображениями. Может, мы и в самом деле им целые модули отдавать не станем, а только разрешим на некоторых присутствовать французским и китайским ученым. 2-3 человека, максимум 5, на всю группу. Правильное решение и в любом случае невероятно щедрый жест тем, кто идет в ногу со временем, похвалил Дмитрий Петрович подобное решение. Готовьте экипажи, постарайтесь построить как можно быстрее первую пару объектов, ну а я их заброшу, куда скажете, по мере их готовности. Кстати, постарайтесь как можно быстрее довести наши договоренности до всеобщей гласности. Пусть жители планеты знают, кто ведет себя правильно, а кто истинные мальчиши-плохиши. А сейчас извините, вынужден откланяться, да и вас наверняка оторвал от важных дел. Всего наилучшего. Прощались тепло, и в ауре окружающих читался искренний восторг. Может, кто из окружения президента и слыл карьеристом, взяточником или жадным крохобором, но в данный момент они гордились своей страной, пылали возвышенным патриотизмом и рьяно верили в самое светлое будущее для всей цивилизации. Глава 14. Следствие ведут знатоки. Заскочить в обитель желтых грез все-таки пришлось. Появившиеся в свете новых договоренностей детали следовало согласовать с командой целителей и опять-таки распространить новые воззвания по всему миру. Да ребята и так знали, что им делать, что сказать и какие сведения запустить в интернет. Но все равно было приятно лишний раз в этом убедиться. Там он долго не задержался, минут 20, не более. Затем пришла пора оббежать все 5 опорных станций, получивших своих новых операторов. Так и пошел по порядку, начав с Хатриса. Тот уже вовсю распоряжался в операторском зале. Благо, что был обучен, будучи стажером на первой. Заметив своего опекуна и главного воспитателя, спросил со смешком: «Ты мне помогать или просто отдохнуть сбежал?» «Нет, только полюбоваться твоей работой». «Без проблем, нормально все, в замок сам доберусь». На том и расстались. На четвертый Баюнг тоже справлялся прекрасно, и, обменявшись с ним несколькими фразами, Светозаров устремился на 5-ю опорную станцию. У него в душе крутилось нехорошее предчувствие, что новоиспеченная торговка не справится, или еще какая напасть с ней случится во время проникновения в операторскую. Ведь вокруг трупов полно, что предтеч, так называемых красивых, что писиголовцев. А вдруг внутрь помещений кто-то из них успел забраться, да ловушку подлую для своих врагов подстроил, сам-то умер давно, а вот сохраняемая идеально техника действует, все отлично бережется собираемой в подпространстве энергией. Правильно переживал, нештатная ситуация имела место. Правда, вздохнул с некоторым облегчением, увидев, что Флавия цела и невредима, а вот гул над площадкой стоял солидный. Позаимствованным у писиголовцев тяжелым автоматом, или его подобием, удалая Шафик пыталась мощными ударами выправить дверь в операторскую. При этом на бегущей строке постоянно мелькали одни и те же слова: повреждение главного входа в зону наивысшего допуска. Рекомендуется приложение единовременных сил с обеих сторон. Система слишком умничала, советуя кому-то зайти в операторскую и толкнуть искривленную дверь изнутри, а нет, чтобы посоветовать правильно, вывести из ремонтной зоны специальные автоматические устройства для починки двери. Будь здесь Хатрис или Шуэслав, они бы так и сделали. А вот великая колдунья из мира Егонов о таком даже не догадывалась. Но тут и Святозарова вина имелась. Кто посылает в такие места людей, ни разу на подобной станции не бывавших? Запоздала себя, укоряя такими словами, Демарк приблизился к месту событий, да без подробнейшей инструкции, решил, что сам все знаю, и думаю, что другие поступят так же, и уже вслух прикрикнул: «Хорош греметь, давай помогу». Флавия отбросила в сторону покореженный кусок железа и чуть ли не со слезами на глазах стала жаловаться: «Я входить, а тут повреждение. Видимо, когда воевали, взрывом погнуло, я и так, я и сяк, а дверь ни в какую. Тут у нас два варианта», — стал перечислять Дмитрий, доставая плазменный резак: «Или заставляем робота ремонтировать дверь, и войдем сюда чуть позже, или сейчас прорезаю замки, и ты приступаешь к знакомству с рабочим местом». «Нет, стой», — испугалась оператор с номером 5, — «это же вредительство, ты дверь уничтожишь, и сюда любой посторонний забраться сможет». Граф скривился, но говорить не стал, что, пока оператор будет осваиваться, вызванные им же с пульта роботы уже и новую дверь вставит. Ему было выгодно пока и самому отсюда убраться, и несравненную прихватить. Сеть в любом случае запущена, действует, мир грез можно открывать, а все остальное может и подождать, в том числе и запланированное здесь следствие с помощью магической сущности. «Тогда отправляемся в ремонтный сектор», — заявил он и степенно потопал в нужную дверь, а внутри стал поучать: «Вот становишься здесь и громко командуешь. Необходим ремонт главной двери в сектор наивысшего допуска. Ну, повторяй». Шафик повторила, после чего поспешила спрятаться за спину мужчины, потому что к выходу двинулся стальной монстр с манипуляторами, выдвижными фрезами и целой кучей иных сверлильных, сварочных оборудований. Людей он обошел аккуратно, но уже на площадке оператор его догнала и стала уточнять свои распоряжения, и чтобы дверь после ремонта была как новенькая. Это ей так хитрый товарищ посоветовал, знавший, что при команде замены двери весь процесс займет не более 20 минут. Его ожидания оправдались на все 100, когда система станции оповестила бегущей строкой: «Время предстоящего ремонта, заказанного оператором, 4 часа 15 минут». «Ао», тут же затянул Святозаров, скрывая удовлетворение: «Тут мы столько ждать не будем. Отправляемся домой. Потом тебя сюда Шуэслав забросит, а то их отрез. Да и сама сможешь попробовать, наверняка у тебя получится». «Да-да, и не смотри на меня так. Заскакиваем к остальным, и ходу». «Сходу не получилось», — заортачился Аристарх Великий. «Я только недавно вошел, и мне надо осваиваться. В общем, мне для первого ознакомления понадобится часа 4. Услышав это, неожиданно воспряла духом и Флавия: «Тогда я остаюсь здесь и буду обучаться как стажер. Время терять не собираюсь». «Нет, голубчики», — стал сердиться граф Дин. «Я еще в вас не настолько уверен, чтобы вот так кидать на произвол судьбы». «Ха, ты забыл, кто мы?» — пафосно воскликнула красотка. «Я, несравненная, а он, великий. Неужели?» — последовал ехидный вопрос. «Так я вам сейчас напомню, кто по доброте своей душевной дал вам такие прозвища, и кто потом утвердил вас в иерархии шафиков. И хочу напомнить, не зазнавайтесь, а то живо превратитесь в шапокляк и крокодила Гену». «Кто такой крокодил?» — Подобных животных в Ягонах не существовало. И кто такая Шапокляк? С подозрением прищурила свои глаза Флавия. Лучше вам и не знать. Давайте за мной, нам еще на СОС побывать надо. И не слушая больше ничьих возражений, поспешил на седьмую. За молодых внучат Крафы волнения оказались напрасными. Один стал оператором, второй – персоной с правом любого допуска, и оба уже полным ходом осваивали громадный пульт управления станцией, вникали в инструкции, в общем, чувствовали себя в своей тарелке, то есть с техникой, созданной предтечами, подружились довольно быстро и уверенно, а доставленный в помощь отряд кальмаров совсем не бездействовал. Как только открылись двери во все остальные зоны и они получили от оператора наивысший допуск, принялись за обследование помещений. Причем вначале просто быстро промчались по свободным пространствам, имея в виду, что некто здесь может прятаться. Ну и пока Демарк общался с оператором седьмой, пронзающие камень сделали очередную сенсационную находку. Там в ремонтном отсеке какое-то чудище лежит, доложил примчавшийся кальмар. Причем такое впечатление, что оно разумное, судя по некоторым деталям экипировки. Но самое главное, что оно вроде как не совсем мертвое, потому что окружено непонятным пока полем желтого цвета. Не стоило и говорить, с какой заинтересованностью все помчались к месту событий. Причем Дмитрий при этом думал, как порой мы парадоксально думаем. Те же кальмары, если разобраться и вспомнить самые первые ощущения, те еще монстры. А вот увидели нечто новое, и тот же ярлык чудовища сходу приклеили на разумное, как они утверждают, существо, еще и живое, и вообще, что-то неожиданно много находок невероятной значимости мы отыскали на станциях. Получается, что на них кто только не залетал и кто только не хаживал. К добру ли это, создание и в самом деле оказалось весьма диковинным с виду, да и реальный кокон желтого цвета добавлял особой таинственности, но не успели еще толком присмотреться, как выглядывающая из-за плеча Флавия воскликнула: «Ах, Куадра, легендарная птица, прародительница нашего мира, она, точно она!» Затрясся от восторга Аристарх. «Воистину, ах, Куадра!» Светозаров глянул на них с иронией. «Хорошо, хоть не создательница и не демиург. И какая же она птица? Ни пуха, ни пера, ни крыла, ни клюва. Скорее это рыба или гусеница с гладкой кожей». Но сам все с большим напряжением пытался избавиться от ощущения, что он тоже видел когда-то нечто подобное. Только не мог вспомнить, где именно и когда. С большой натяжкой можно было назвать создание и акулой, но умеющий ходить на задних лапах, опираясь при нужде на непомерно широкий, с продольным килем хвост. Некое подобие шеи между туловищем и головой просматривалось с трудом. Передние конечности слабо напоминали руки, скорее лапы ящера, но зато и пальцев оказалось по 6, как и у драконов. Голова странно похожа на кувалду, опять-таки акулы такие есть, рыба-молот называются. Глаза разнесены в стороны по краям кувалды, а вот пасть, более чем половина всей головы, от глаза до глаза. Так что на первый взгляд, истинное чудовище. На второй, видны некие вещи, ремни, защитные налокотники и наколенники, подобие разгрузки и даже несомненное оружие. Причем такого вида и свойства, что догадаться сходу о его предназначении видавшим виды воякам и торговцам оказалось весьма сложно. Ну и сам факт того, что данный монстр оказался каким-то прародителем мира Ягонов, в голове не укладывался. Где тот мир и где станция? Что могло оказаться между ними общего? А вдруг это Ахкуадра и есть представитель цивилизации предтеч, а найденные на пятой красивые люди лишь одной из вымерших ветвей Гомо сапиенс? Вопросов уйма, задать решил несколько. «Не помню я у вас подобного в пантеоне богов», — обратился Дин к Шафикам. «Даже когда мы пытались выяснить, кто построил вулкан Бармат, зеленый перекресток и все, что с ними связано, вы мне про такое чудище не упомянули. А все потому, что на юге про легендарную прародительницу никогда и словом не упоминали», пустилась в объяснение несравненное. «В нашем королевстве и подавно. Культ поклонения Ахкуадре имелся только в горном массиве Брайк, это на крайнем востоке Визинской империи. Там очень много рисунков, резьбы в камне и даже статуи именно этих существ. Поклонники утверждали всегда, что это птица, летающая по небу и строящая себе жилища на верхушках самых неприступных скал. И интригующие останки этих жилищ сохранились. Всегда считалось, что Ахкуадры покинули наш мир, не желая соперничать с иными, еще только развивающимися видами разума. Слушая такие пояснения, граф Дин догадался, что именно с этим местом и были связаны его недавние переживания и запутанные предчувствия. Одно тело еще ничего не говорило, да и связь, появившаяся между событиями, казалась слишком притянутой за уши. Следовало срочно отправить научную экспедицию в горный массив Брайк, на востоке Визинской империи, поискать жилища, возможно, провести археологические изыскания. Но все-таки, и где же я видел нечто подобное? Голова чуть не лопнула от перенапряжения, но вдруг воспоминание, словно молнией, осветило кадр сравнительно недалекого прошлого, и Светозаров вспомнил. Колокол Клоц, ущелье забвения, и висящие в паутине тела, среди которых два или три были именно такие. Наверняка тела лучше даже помнит Прусвет, подлетавший к ним ближе, Дайкрофа на них насмотрелся за времена своего владычества в янтарном мире, и это уже было более чем серьезно. Получалась некая связанная, логичная ниточка. Вулкан Бармат, зеленый перекресток, колокол Клоц, опорная станция, свинг реальностей, кокон вокруг мира Кабания и прочее, догадаться бы еще, что делали мертвые Ахкуадры в паутине забвения. Упали туда случайно как строители лабиринта или были сброшены вниз при попытках сражаться с неизвестными строителями. Опять-таки, в паутине не было видно трупов умбанов. А почему, раз они настолько вездесущие и всегда прикладывают свои толстые ручки к гибели цивилизаций, новые загадки следовало разгадывать как можно быстрее. Откладывать такие эпохальные открытия на потом, весьма чревато негативными последствиями. А это значило, что придется уже в который раз перекраивать распорядок дня и менять некоторые приоритеты. Хочу я этого или нет, но здесь надо немедленно начать самое тщательное расследование. Следует понять, чем данная Ахкуадра обладает, насколько она жива, как сюда попала и каким оружием обладает. Для этого придется переносить сюда Эля. Нет, Эль пусть пока присматривает за долиной. Достаточно будет здесь Ирлионы. Она давно хочет побывать в ином мире, аж пищит. А ее братика чуть позже, после окончания следствия здесь, заброшу на пятую. Ну и десятка три кальмаров, возможно, под командованием Флавии, следует отправить немедленно в горы Брайк. Или сами справиться. Надо только ученых собрать до археологов, тогда справиться. Ну а шафики пусть здесь сразу остаются, работают да ждут Эрлиону. На том размышления завершил, перейдя к раздаче распоряжений. Пока все остаетесь на станции, продолжайте поиск, начинайте расследование, в крайнем случае, проходите стажировку у местного оператора. Проследите, чтобы никто и ничто не касалось данного кокона. Доставлю магическую сущность, и уже она просмотрит тело до последнего атома. После ее выводов будем решать, что делать дальше. Вот, какие будут вопросы или предложения. Шафики были довольны предстоящим действом, кальмары рвались исследовать объект до последнего винтика, оператор со своим братом спешил в главный зал, так что никто ничего не спрашивал и не предлагал, а посему Димарк поспешно убыл в мир зелени. Глава 15. Заглянуть в прошлое. Опять отсрочка и перенос планов. А ведь в мире драконов уже вышло назначенное Дином время его возвращения. Как бы там волноваться не начали. Хотя существа они древние, должны понимать, как порой кардинально меняются обстоятельства. Ну а близкие и соратники сразу же, по первым распоряжениям графа поняли, насколько он взвинчен и как боится опоздать. Все приказы и просьбы исполнялись быстро, без ненужных вопросов и неуместных советов. Эльвира Усбурн отнесся к первому путешествию сестры без всякой ревности, еще и сам поддакнул. Правильно, пусть развеется и сменит обстановку. А я тем временем разброшу для нее по всей долине заготовки структур для многочисленной дуализации. С их помощью она в мое отсутствие сможет присматривать за порядком почти так же, как и я. А во, молодцы какие! Не удержался граф от похвалы. Уже и такое придумали. Ну так нам еще легче, чем тебе. Похвастался магический сын. Нам спать не надо, а значит, работаем безостановочно. Все равно гениально. О, ты еще не знаешь, каких успехов добивается мама Саша. Она вообще феноменальный дуализатор. Ну-ка, поделись вершинами познаний. Легко. Метку мы отыскали на детях амазонок, уничтожать их тоже у нас получается, а вот теперь пытаемся по магическому следу к этой метке отыскать тех, к кому она ведет. То есть Александра пытается заглянуть в мир похитителей детей и создателей всего лабиринта в янтарном мире. Дмитрий и сам мечтал о таком подсмотре, и тоже с помощью дуализации. Но сейчас ему стало тревожно за супругу, и своего волнения он скрывать не стал. А это не опасно, вдруг оттуда заметит подглядывание, вдруг как-то злобно или агрессивно на это отреагируют. Да ты чё, па, у нас тут все под полным контролем, стал заверять малолетний гений. Страхуемся со всех сторон. Ну не скажи, мы тоже думали, что спрятали детей, так малыша даже из другого мира похитили. Тоже мне сравнил, наивное дитя со своей супругой. Да и метки на ней ведь нет, она только присматривается к имеющимся да пытается проследить по инверсионному следу, куда тот ведет, и сама при этом очень осторожничает. Хотелось бы верить, Светозаров немного успокоился, но передай своей маме Саше, что я не обижусь, если она утроит осторожность, а то она у меня вечно умудряется стать объектом похищения. И хорошо, что в последний раз она оказалась именно в гостях у Крафы, а не у него в самой мрачной тюрьме. Ладно, попробую донести твою мысль деликатно. Эта магическая сущность так ехидничала, напоминая, что нервировать беременных женщин категорически запрещается. Дать воспитательные наущения не получилось. Заявила о своей полной готовности к переносу Эрлиона. «Па, только ты там осторожно», проявилась вдруг в ее тоне опаска. «Не урони меня», и осеклась после язвительного смешка брата. «Уж если меня не уронил, то и с тобой ничего не случится, маленькая». Группа ученых-кальмаров, к которым решила присоединиться еще несколько людей из числа проживающих в поселке историков, тоже спешно собиралась и экипировалась. Там пообещали, что будут готовы через четверть часа. Все-таки археологи – это не военные, которым только и надо влезть в скафандры да обвешаться оружием. «Так где-то и вернусь к ним», – прикинул граф и, сделав шаг через подпространство, оказался в глубоких подвалах возле бассейна с вертушкой, которые и являлись физическим сосредоточием магической сущности Эрлионы. «Готово? Закрывай тогда глаза, и поехали». Оказавшись на седьмой, сразу услышал обиженное ворчание дочери. «Думаешь, мне легко отсечь все зрительное восприятие? Ну это я так, образно про глаза. Просто надо было мне раньше сказать, а так я не успела. Представляешь, за сколькими местами в замке я слежу одновременно, а тут раз, и от искры молнии чуть не ослепла. Извини, не подумал. Мне показалось, что твой брат все нюансы перемещения тебе объяснил. Вроде объяснял, но этот момент мы с ним как-то упустили. Магическая сущность освоилась на станции моментально, и пока говорила с отцом, успела оценить ментально всю конструкцию. А во, какая огромная, почти как наш замок, может, чуть меньше. То есть ты уже работаешь, а ты сомневаешься? Естественно, что сомневаться не приходилось. Эрлиона могла и в сложнейших экспериментах участвовать, и с графом спорить, и за самыми злостными шкодниками Академии присматривать. Но порой своими жалобами, капризами или ворчаниями заставляла поверить на какие-то мгновения, что она человек, просто невидимый или общающийся посредством аппаратуры. Поэтому и вылетали иногда наивные, неуместные вопросы, а сейчас оставалось только польстить от всей души. Ни капельки не сомневаюсь, просто счастлив и горд, что ты у нас есть. Ладно, работай. Что не ясно, спрашиваю Флавия или Аристарха, да и со здешней системой попытайся контактировать. Уже. Он хмыкнул после такого многозначительного ответа и вернулся в свирепую долину. Еще 5 минут спешных сборов, и вот уже экспедиция с перенесшим ее торговцем, возле высокогорного поселка в массиве Брайт, в поле зрения заснеженные вершины, кособокие домишки и сами жители Визинской империи, до которых цивилизация если и спешила, то со скоростью черепахи. Наверняка здесь о преобразованиях в большом мире и не знали, о величии королевства Ягоны только слухи получали, ну а про иные миры информацию из собственных легенд черпали. А что точно разумных кальмаров не видели, то тут и сомневаться не приходилось. Вначале горцы испугались летающих чудовищ со многими щупальцами, молниеносно прячась в своих хижинах, дуванах, саклях или как они тут назывались. Тем более, что само появление пронзающих камней, с громами да молниями, могло напугать кого угодно. Потом рассмотрели с ними людей, баулы, сумки и даже котлы для варки пищи и стали вновь появляться на улицах. Догадались, что это экспедиция, потому что подобные ей пусть и редко, но все-таки забредали в эти дикие места. Причем дикость здесь выглядела довольно мирно. Никто за оружие не хватался и выкрикивать прочь с наших земель не пытался, на что в первую очередь и обратил внимание торговец. Ну а во вторую, что попали они по правильным ориентирам, данным Флавией и Аристархом. Ошибка исключалась, ибо на центральной площади поселка возвышалась 3-метровая статуя того самого существа под названием Ахкуадра. Теперь оставалось завязать первый, мирный контакт с туземцами и можно было оставлять ученых со спокойной душой. И Дмитрий выдвинулся навстречу седобородому старцу, который довольно бодрой походкой торопился к прибывшим. «Приветствуем вас, славные последователи великой прародительницы Ахкуадры!» Старик немало подивился такому началу общения, но чинно поклонился, пробормотал приветствие со своей стороны и немедля взял быка за рога. «Неужели слава о нашей прародительнице так велика, что вы прибыли для изучения мифов о ней и сказаний?» «Воистину так, и чтобы не быть голословным, доказывая свой интерес, продемонстрирую и некоторые знания о Ахкуадре. К примеру, она гораздо меньше, чем та, которая стоит у вас на постаменте. Всего лишь чуть более 2 метров. Замычал горец от восторга. А еще, легендарная прародительница может спать вечно в коконе из желтого света. Вот этот факт уже окончательно добил старейшину и человек 20 скопившихся у него за спиной. Они на минуту окаменели, и только по их аурам стало понятно, что ни к какой агрессивной выходке они не готовятся. Восторг, радость и безграничное уважение. А раз так, то можно оставлять ученых, а самому сматываться. Осталось только добить местных пейзан конкретной просьбой. Так получилось, что мы не знаем, как помочь одной из спящих Ахкуадре, и пытаемся найти помощь именно у вас. Так что просим вашего содействия, а взамен мы вам поможем с устранением любых трудностей, как в питании, так и в быту. Судя по тому, как горцы активно закивали и заговорили дружно, повторяя чаще одно слово «посодействуем», контакт наладился, работу можно начинать. И еще минут через 5, после мелких формальностей по представлению, торговец убыл в мир зелени. Глава 16. Происки умбанов. Вернувшись домой, Дмитрий сообразил, что своего союзника так и не поставил в известность о находке Ахкуадры. Как-то оно само по себе в сознании уложилось. Раз правнук Краф и оператор, то прадед автоматически уже обо всем знает. Как бы не так, второй парень тоже со станции никуда метаться не собирается, пока от проводимой стажировки с ног не свалится. Поэтому пришлось выдернуть одного коллегу из ученой группы Сафрона Аппали и отправить непосредственно в замок трибуна решающего. Естественно, предварительно Эльвира Усбурн проинструктировал ученого по всем параметрам. Не лишним будет, если гегемон тоже какие-то дельные сведения про неведомое доселе разумное существо откопает. Правда, Сафрон попытался ругаться, причем непосредственно с телом Брейсом. «Твой граф и так уже половину моих сотрудников забрал. Совесть у него есть. Или он желает меня сиротой в лаборатории оставить?» Ректору Академии удалось отвязаться от скандалиста одной фразой. «Завтра или послезавтра мир грез будет открыт для всех желающих». Академик Аполис минуту постоял в ступоре, потом развернулся и поплелся в свою комнату. При этом бормотал себе под нос. Наконец-то, не обманул. А потом Эллеток деликатно окликнул собирающегося к драконам отца. «Па, там этот, Сафрон. Что случилось? Не знаю, но он сильно плачет. Может, к нему кого послать, или самому поговорить? Не стоит. Слова там не нужны. Уверен почему-то, что плачет он от радости. Магически созданная сущность завис надолго в размышлениях и лишь в самую последнюю минуту обратился опять с вопросом. Я много читал о подобных эмоциях, просматривал фильмы, но все равно не пойму. Если я радуюсь, мне хорошо, если мне грустно, то я почти плачу, пусть и без слез. Но как можно радоваться и чуть ли не рыдать при этом? Граф замер на месте, понимая, что в двух словах да в такой запарке никак не сможет объяснить о такой сложной эмоции, как всеобъемлющее счастье. Когда слезы у человека текут из глаз помимо воли и он ничего не может с этим сделать, только и догадался сказать главное. Ты не обижайся, но подобные переживания не подвластны детям. Малыши слишком линейны и непосредственны. В такое противоречие, как радость и восторг сквозь слезы, впадают только взрослые особи, если вообще не престарелые, и то могу подобное заявить лишь от имени людей. А как оно у иных? Точно, оживился Иль. Вначале у кальмаров спрошу, потом у баюнгов и туюсков. Наш Шуэслав обещал на днях доставить парочку семей этих пушистиков в замок. Ну и Пегаса спрошу немедленно. Уж она-то должна знать. А Светозаров с новыми, озабоченными мыслями шагнул в подпространство. Охо-хо. Как бы при разборе эмоций что-то с магическими сущностями не случилось. Ведь если машинную программу еще можно как-то починить, блоки там заменить или как, то что в данном случае делать? Не слишком ли мы с телом вторглись в вотчину матери природы? Не рано ли замахнулись на неведомые сферы творения? И ведь посоветоваться по этому вопросу ни с кем. Ну разве что водоформов отыскать, или альтруистов из мира анархия на откровение вызвать. И сам же прекрасно понимал, что обе неведомые практически расы вряд ли снизойдут до контакта с какими-то человечками. Это было бы равносильно общению человека с инфузорией туфелькой. Подавляющее большинство Homo sapiens попросту не услышит воплей простейших созданий вокруг себя и тем более у себя под ногами. Ну разве что какому ученому придет в свихнутую голову мысль услышать инфузории туфельки, расшифровать рев толпы, плещущийся под микроскопом, а потом еще и пообщаться с ними смеха ради. Вот последняя мысль и запомнилась четко в сознании, уже когда находился на орбитальной станции цивилизации драконов. Надо отыскать ученых, которые интересуются нами, и выходить на контакт только с ними. Наверняка такие есть как среди водоформов, так и среди альтруистов. А в точке прибытия царила четко организованная, скованная железной дисциплиной суматоха. Причем снующие с места на место драконы ни разу не создали угрозы растоптания людей или создания вида жираф. И глядя на них, Светозаров мысленно оказался готов к спору со своим союзником. Ну нет, пока есть у цивилизации такие вооруженные силы, она недостойна смерти. Да и молодежь оказалась не настолько прогнившей, как может показаться с первого взгляда. Конечно, застой в наличии, но до стагнации еще ой как далеко. Может, местная вселенная и решила проверить драконов, как они поведут себя в экстренной ситуации, может и открыла дорогу умбанам. Вон, хайерсов эти мусорщики тоже попытались укусить, но получили здорово по зубам, и с тех пор цивилизация хайерсов молода, энергична и полна энтузиазма. Разве что поспрашиваю у них ради интереса, не было ли у них 15 тысяч лет назад этакого политического коллапса, но в любом случае крысы и гниль начинают появляться там, где лопается фундамент общества и ослабевает контроль над несущими стенами. Так что умбаны, по большому счету, и в самом деле могут оказаться муравьями, санитарами вселенных. Но здесь они собрались зря, драконы выживут. Торговцы несколько заждались, хотя сразу к нему, стоящему под стеночкой, никто из местных с упреками не бросился. Зато отыскали бравого генерала Динса, а уж она не постеснялась вывести человека из странной задумчивости. «Ты сюда спать прибыл или действовать?» Еще и за рукав ухватила, утягивая за собой в главный штаб боевых действий. «Уснешь тут с вами, так сам виноват. Надо было дремать у жены под боком, а не шляться по всем мирам с обещаниями. Уела, сдаюсь», вздохнул Дмитрий. «Ну и надеюсь, что новости у вас только хорошие». Смотря с какой стороны, бодро честила словами Мариам. Проведя торговца в один из углов штаба на возвышении, откуда все остальные просматривались как на ладони, ну и куда стекалась дублированная информация обо всех событиях, действиях и приказах, и уже там продолжила доклад. По навигации и корректировке мы разобрались идеально, как и выяснили точки в дальних тылах противника, по которым уже немедленно можно наносить превентивные удары. Мы решили начинать безотлагательно, пусть умбаны почешутся и обеспокоятся появлением новой силы вокруг себя.